Гуськом он впереди, она следом. Они поднялись по лестнице, и Маша опять чуть не упала, загрохотала каблуками. «Тихо ты! Скользко очень! На катке, что ли?» — спросил он сердито. Сверху затопали, и ловко, как на пружинах, пробежал официант в белых перчатках, бабочке и с бутоньеркой. У Мирославы Цуганг-Степченко все официанты были с бутоньерками. Завидев Машу с Родионовым, он посторонился и неким особым официантским образом склонил голову, словно готовый к услугам. Под мышкой у него был круглый серебряный поднос. Переждав их, он вскинул голову и ринулся вниз, только каблуки затрещали. Маша подозрительно посмотрела ему вслед. Что он там делал? Где? На втором этаже. Родионов пожал плечами. Может, подавал юным леди сельтерскую воду и прохладительные лимонады? А там есть юные леди? Где? На втором этаже. Родионов раздраженно пожал плечами. «Маш, это обыкновенный официант. Их тут два десятка, если не больше. Они все чем-то заняты и что-то кому-то подают на всех этажах и еще на улице». В коридоре было тихо и пусто, и шум снизу отдалился и стал почти не слышен, как тогда. Неизвестно, что именно ожидал увидеть знаменитый детективный писатель Родионов, свежий труп, что ли, но вид пустого и тихого коридора сразу вогнал его в скепсис и иронию. Он поднял брови, поставил их уголками и с высоты 195 сантиметров посмотрел на Машу вопросительно. «Предпоследняя дверь», — сказала она, — «по правую руку». «По правую руку?» — переспросил Родионов. «Замечательно». Широко шагая, он дошел до этой самой предпоследней двери, поднял брови еще выше и постучал. Маша подошла и остановилась у него за плечом, стараясь не дышать. За дверью была тишина. Никто не отзывался на стук, и Родионов еще раз постучал. Маша затаила дыхание. Он оглянулся на нее, сделал решительное лицо, взялся за ручку и распахнул дверь. В квадратной просторной комнате по-прежнему было много солнца. И им обоим пришлось зажмуриться на секунду, а потом Маша открыла глаза. Ну да, вот комод с зеркалом в виде груши, вот искусственные кладбищенско-пасхальные цветы и полированная гостиничная дверь в ванную слегка приоткрыта. Кажется, именно так, как Маша ее оставила. Родионов кивком указал на дверь, и она кивнула. Он постучал и в нее тоже, а потом заглянул. Маша сжала кулаки. За дверью было темно, ничего не видно, и раковину не видно. «Здесь?» «Да». «Точно?» «Конечно. Свет зажги». «А кто его знает, где он зажигается, этот самый свет?» Маша посмотрела на правую стену, потом на левую. Никаких выключателей. «Маша, свет! Сейчас, сейчас! Что ты копаешься? Я не могу найти выключатель. Посмотри в шкафу». «Где?» «Шутка». Выключатель нашелся и вовсе не там, где Маша его искала. Почему-то он был в комнате, а не в крохотной прихожей, куда выходила дверь в ванной. «Ну что там?» «Ничего», — в полный голос ответил Родионов, и голос его странно отдался в кафельных стенах. «Ничего и никого». Маша тоже заглянула в ванную. Раковина была абсолютно пуста. Никаких следов. Маша протиснулась мимо Родионова и уставилась в раковину. И даже зачем-то открыла и закрыла кран. «Ничего нет», — сказала она упавшим голосом. «Я вижу», — подтвердил Родионов. Она заглянула под раковину. Он посторонился. Потом осмотрела стены, фарфоровую мыльницу с цветком на дне и мусорную корзину с блестящей крышкой. «Ничего». «А что ты хочешь найти?» — спросил Родионов. «Нож с отпечатками пальцев и следами крови». «Но он же здесь был». «Возможно». «Ах, как вы не понимаете, Дмитрий Андреевич! Я же видела его своими глазами!» «Я тебе верю», — ласково сказал Родионов. «Ну, конечно, верите», — с досадой ответила Маша. «Еще бы вы мне не верили! Я же не сумасшедшая!» Ей даже в голову не пришло, что он может подозревать ее во вранье или в галлюцинациях. Ничем таким она отродясь не страдала, и ее шеф был об этом осведомлен. «Вы не понимаете, если здесь был нож 15 минут назад, а теперь его нет, значит, есть человек, которому нужно замести следы. Если бы он этим ножом банку с краской открывал и заляпал себе руки, зачем бы ему было так тщательно все ликвидировать?» Родионов немного подумал. «А ты точно видела нож?» «Дмитрий Андреевич!» Родионов сквозь зубы засвистал какой-то марш. «Ну точно, сегодня день маршей. Марши и лавин, которые сходят с Альп». Засвистал и проделал еще раз то, что минуту назад проделала Маша. Осмотрел стены, фарфоровую мыльницу с цветком на дне и мусорную корзину с блестящей крышкой, потом обыскал всю комнату. Пусто. Никаких следов ножа и крови. Маша следила за ним. Он снова поднял брови. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Надо предупредить охрану. Хотя бы этого самого Кольцова. Вы же понимаете». «Я понимаю, что никто тебя с твоими предупреждениями слушать не станет. Это я знаю, что ты нормальная, а кроме меня никто не знает. Нож в раковине, на втором этаже, на даче, где кругом сплошная охрана. Я в сортир пошел, так у сортира человек сидит с проводом в ухе. Охраняет он сортир, понимаешь? Я понимаю, что здесь что-то произошло, Дмитрий Андреевич», твердо сказала Маша. «Нож был. На нем была кровь, и он пропал, и следов никаких нет. А прошло, между прочим, всего минут 15-20 с момента, как я видела нож, и до момента, когда мы сюда вошли. Но ведь ничего нет, и все равно надо охрану предупредить». «Ну, предупреждай, предупреждай», — разрешил он раздраженно. «Только ко мне не кидайся, если тебе Мирослава психовозку вызовет». Он пошел к двери, и Маша двинулась за ним, беспомощно озираясь, словно в поисках вещественных доказательств не весь чего. И в коридоре он еще раз спросил: «Ты точно видела нож?» «Да». Родионов помолчал, подошел к окну в коридоре и зачем-то открыл его и выглянул наружу. Маша топталась сзади. «Вестнику сказать, что ли?» — промямлила она. «Что твой вестник может сделать? Вот объясни мне!» Родионов достал сигареты и закурил. «Разозлился», — поняла Маша. «Разозлился, потому что я решила, будто он не справился, и как бы выражаю надежду, что справится вестник». Легкое злорадство приятно пощекотало ее воображение. «Значит, не наплевать тебе на то, что я о тебе думаю». «Значит, хочется тебе, чтобы я видела в тебе рыцаря на белом коне?» «Хочется или не хочется? Или это просто мужская сущность такая? Я лев, царь зверей, и про то, что слон тоже царь зверей, ты мне лучше не напоминай». Что я стану делать, когда очередная девушка его жизни женит Родионова на себе? И, уходя из его дома, я буду оставлять его у камина с малюткой на руках, отрезанного от меня целиком и полностью, как бывает отрезан человек на фотографии. Вроде бы он и картинка знакомая, но его нет. Это просто видимость. Одна только видимость и больше ничего. Родионов докурил сигарету и бросил окурок в окно. Они спустились на первый этаж и дошли уже почти до высоких двустворчатых дверей, когда великий писатель обернулся и спросил скучным голосом, где ему теперь искать свои книжки на подпись. «А и правда, где книжки искать?» Она растерялась, и Родионов заметил это. «Ладно», — сказал он великодушно, — «потом разберемся». И они вошли в зал, где продолжалось ожидания моржа. Продюсер Матвей Рессель слушал девчину Стаса Головко, которая что-то очень активно ему доказывала. И вид у него при этом был недовольный, словно ему не нравилось то, что она говорила. Супруги Поклонные, похожие на собственное изображение в глянцевом журнале, ворковали над столиком с напитками. Мирослава вдалеке руководила Нестором, а он слушал ее и кивал, как китайский болванчик. Мирославин человек в твиде слонялся в одиночестве и то и дело прикладывался к стакану, в котором по виду было виски или коньяк. Его казацкие усы уныло свисали по обе стороны безвольного рта, и Маша вдруг решила, что жизнь у него не сахар. По лужайке, которая простиралась за распахнутыми дверьми, носились дети – Сильвестр Иевлев и Михаил Кольцов. А родителей последнего не было видно. Маша посмотрела на часы. Надо же, прошел почти что час, как они поднялись на второй этаж. А ей показалось, что они были наверху минут 10. К прочим аквариумным обитателям, Маша заметила это не сразу, добавились еще две довольно крупные рыбы. Статная дама с косой, уложенной вокруг головы, как у Оксаны на иллюстрации к «Ночи перед Рождеством». И еще какой-то тип, которого закрывал вестник, Маша никак не могла его рассмотреть. «Позвольте», — спросил у нее Родионов, — «а кто это там с Ильей?» «Я не вижу, Дмитрий Андреевич, мне вестник весь обзор закрывает». «Да ничего он тебе не закрывает». «Где-то я этого типа видел, причем совсем недавно». «Вряд ли, потому что это все местные гости». «Да ладно, говорю тебе, что я его видел». Тут вестник повернулся, замахал рукой, и стало видно, что он хохочет, и перспектива обзора открылась, и Маша узнала типа. «Это телевизионщик, Веселовский его фамилия», — зашептала она, состроив ответную радостную улыбку. «Мы его видели у Ильи в кабинете перед самым отъездом, помните?» «Он-то как сюда попал?» — недовольно спросил Родионов, но они уже подходили, и он снял неудовольствие с лица, будто вуаль откинул, и рукопожатие, и улыбки — все сделалось исключительно искренним и радостным. «Вы представляете, — сходу начал вестник, — какие сволочи эти знаменитости! Ведь ни слова не сказал, что тоже сюда собирается. Ни слова не проронил паразит, когда в издательство приезжал. Я ему про Киев толкую, а он помалкивает себе». «Да меня только сегодня пригласили», — радостно оправдывался Веселовский. «У нас тут съемки второй день, и сегодня только пригласили. Андрюха Поклонный позвонил и говорит, приезжай, — говорит, — у нас тут вечеринка намечается». Маше показалось странным это объяснение, потому что Андрюха, как его назвал Веселовский, вовсе не был здесь хозяином и вряд ли мог приглашать или не приглашать гостей на свое усмотрение. Да, и вечеринка была сомнительной. Никакая не вечеринка, а совершенно официальное мероприятие с участием российского олигарха и украинского политика самого высшего эшелона. А остальные гости, как макаки в зоопарке, должны были только развлекать этих двоих и точка. Даже подбор гостей был соответствующий. Одни знаменитости и красотки, остальные не в счет.